Глава пятая. Бегство. Царевна, корабли стоят готовы к бегу, и только ждут они тебя одной с обрегу. Ломоносов. Швейцар Афанасий, взволнованный и бледный, отворив Федору дверь, доложил ему, что батюшка ожидали его всю ночь в своем кабинете и просит к себе, не мешкая. Михайло Бутурлин, старый генерал, служивший еще при Минихе, встретил сына неласково и молча приказал ему сесть в кресло. Миних, Бухард Крестов, 1683-1767, граф, военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, командующий русской армией в русско-турецкой войне. Федор только теперь, в тишине отцовского дома, когда отлетели все страшные призраки сегодняшней ночи, понял, что случилось что-то непоправимо недоброе. Тишина отцовского кабинета, пристальный взгляд старика и его молчание, его сухие руки, держащие какой-то конверт, показались ему еще значительнее, еще ужаснее, чем все события безумной ночи. Старик, видимо, взволнованный и потрясенный, хотел ему что-то сказать, но закашлялся и молча протянул через стол сложенную в четверо бумагу. Буквы прыгали в глазах Федора, казались ему то бубновой девяткой, то пятеркой треф, и только с большим напряжением воли он мог разглядеть написанное и в ужасе остолбенел. Градоправитель Москвы, сам князь Петр Михайлович Волконский, писал его отцу, что по неисповедимому стечению обязан он завтрашним утром взять под стражу графа Федора Бутурлина по подозрению в убиении будочника на Таганской площади. Но, памятая многолетнюю свою боевую дружбу с графом Михаилом Алексеевичем, да прежде того его предупреждает, чтобы снарядил он сына к поспешному бегству, чего ради приложены подорожные, подписанные задним числом. Саму же записку «Осторожности для просит сжечь». Старый граф ни слова не прибавил сыну, и, прощаясь с ним надолго, может быть, навсегда, почел нужным передать ему пакет, из содержания которого Федор, когда будет в безопасности, сможет узнать семейную тайну, доселе от него скрываемую. И, сняв с груди медальон с портретом его матери и локоном ее волос, надел его на шею сына, благословил и отпустил подкрепиться пред отъездом. Когда Федор, согнувшись под бременем тяжести навалившихся на него событий, уходил из кабинета, он видел в мерцании свеч, как слезы беззвучно катились по восковым щекам старика, а за окнами дома, в порывах возобновившейся бури, ему чудился смех Брюсова голоса. Матрёша, черноглазая горничная девка, освещала свечой Федору его путь по коридорам большого дома еще Петровской стройки. Кровь молотком стучала в его висках, а в глазах, перемешиваясь с несущимися по воздуху картами Брюсова пасьянса, вставали ужасные видения безумной ночи. Он чувствовал, как дрожали его локти, и с тоской необычайной впитывал в последний раз уютную теплоту отчего дома, который должен был покинуть как изгнанник на долгие годы, может быть, навсегда. У него с тоской сжалось сердце, когда он прошел мимо старого дивана, на котором он еще так недавно впервые поцеловал руку Марфеньки Гагариной, посмотрел на домодельные занавеси у окон и с болью необычайной почувствовал, как дорога ему здесь каждая вещь, каждое пятнышко, даже пуговицы на ночной кофточке Матрёши. Он посмотрел на ее толстые косы, спускавшиеся до пояса, на ее мерно подъемлющуюся под кофточкой грудь, и будто в первый раз увидел ее. Удивился, что, живучи годы под одной кровлею, не замечал он ранее, как красивы ее глаза и густо покрасневшие под его взглядом шея и уши. Внезапно почувствовал, что эта девушка стала для него бесконечно близкой и нужной. Когда она отворила дверь его спальни, поставила на ночном столике свечу и хотела с поклоном уйти, он удержал ее за руку. Она не сопротивлялась, только покраснела еще больше и наклонила голову. Не сопротивлялась она и тогда, когда он поднял ее на руки и с бьющимся сердцем понес к кровати, покрывая поцелуями ее шею и обнажившуюся из-под кофточки грудь. Уже светало, когда огромная бутурлинская дорожная карета, проехав Дорогомилово, выбралась на Смоленскую дорогу.